глава шестая, в которой описано последнее приключение этой ночи. Желтая дама. За узкой низкой дверью оказалась неожиданно большая комната, тоже пустая. Огромная кровать стояла посередине. На возвышении пышный туалет с глубоким креслом освещался двумя свечами в серебряных шандалах. Первую минуту покой показался мне пустым. Не сразу разглядел я в зеркале туалета отраженную женщину. Она сидела глубоко в кресле, беспомощно опустив до пола руки в кольцах. Не двигаясь, не открывая глаз, подведенных тонко-голубой краской, дама спросила на непонятном языке. Служанка ответила хриплым лаем и, недовольная, вышла. Ощипывая желтую розу, Миша стоял, опустив голову, но его смущение было непритворным только наполовину. Наконец дама встала и заговорила. Ласковые и печальны были слова того же незнакомого, сладкого, протяжного языка. Слабый знак руки понял Миша за позволение приблизиться, подошел и встал коленями на ступеньки возвышения. Сделалось легко, торжественно и любопытно. Казалось, что понимал медленную речь. Казалось, она говорила: «Это хорошо, что вы пришли ко мне. Я жду вас давно. Вы будете любить меня». Да-да-да. Я буду любить вас. Вы будете любить меня. Всю ночь я искал вас. Да не одну ночь. Давно знал я вас. Знали ли вы? Знала, милый. Знала. Всю ночь я буду любить вас. Всю ночь. Я буду любить вас. Всю ночь. Ничто больше не смущало Мишу. И не удивлялся он пустой комнате в странном доме, даме в розовом с цветочками капоте, стройной и томной, склоняющейся к нему самого на своими собственным речам, свободным и нежным. Не прерывая ласковых слов, дама продолжала свой туалет, сняла кольца, распустив прическу, спрятала волосы под круглый чепчик широким бантом, бегло, но пристально оглядела себя в зеркало, спрыснула руки и платье духами и, потушив одну свечу, высоко держа в руке другую, прошла по комнате. Сев на постель, снимала лиловые чулки, нежно что-то приговаривая. Некоторое несоответствие слов и улыбки дамы с ее действиями поставило Мишу в тупик, и он не знал, что отвечать ей. Она же, видя его нерешительность, подбежала к нему, села, поджимая голые ноги рядом на ступеньке, обняла одной рукой за шею и ласково уговаривала. расстегнула пуговицы жесткого его мундира и, засунув руки за ворот Мишиной сорочки, смеялась невинно и коротко. Смутился Миша неожиданной шалости печальной дамы, но темные, тяжелые мечтания последних дней так не вспоминались. А я щекотки не боюсь. Я буду любить вас всю ночь. Веселость буйная и небывалая охватила Трубникова, который и мальчиком-то был всегда скромен и тих. Странные икры начались в пустой комнате. Бегали друг за другом, боролись, толкались, смеялись, как расшалившиеся дети. Запыхавшись, дама упала на кровать. С блестящими глазами наклонился Миша над ней. Со смехом привлекала она его к себе, и он со смехом в первый раз осмелился поцеловать ее. Арабка, тихо войдя, потушила нагоревшую свечу. Глава седьмая, в которой описано все, что произошло утром, следующим за ночью. Миша проснулся поздно. Солнце на красных ширмах горело пламенными пятнами. Открыв глаза, Миша вскочил, как под ударом. Босиком в ночной рубахе бросился на середину спальни, сам не зная для чего. Знакомое запустение знакомых комнат. Солнце прямо в окно, блестевшее снежными крышами напротив. Тишина. Большая дядина кровать, с которой он только что встал. Разбросанные вещи его собственные. Все казалось необычайным. С досадным страхом не мог я вспомнить, где сонные видения разделялись с событиями действительными. В большом зеркале, увидев свое собственное испуганное и бледное лицо со спутавшимися волосами, не узнал я себя. Вошедший Кузьма заставил его принять вид спокойствия. С привычной медлительностью одевался Миша. Кузьма, растапливая печку, начинал почтительную свою воркотню. От князя вчерась и сегодня опять присылали. Велели сказать, что ждут ответа. Что сказать прикажете? Поздно вчера пожаловать изволили. Да замолчи же ты, старый хрыч. Пошел вон, чтобы духу твоего не было. Да замолчи же ты, старый хрыч, пошел вон, чтоб духу твоего не было. Сам, не узнавая своего звонкого голоса, сам удивляясь и радуясь своему гневу, крикнул Миша, будто хлыстом ударили его по лицу. Отвернувшись к зеркалу, на минуту увидел он желтую парчу и почти незнакомые черты тонкого, пылающего лица, как короной, увенчанного сиянием. Одну минуту продолжалось смутное вчерашний вечер, сладко напоминавшее видение. Что же это, Господи? Что же это? Что же это, Господи? Что же это? Бормотал он, задыхаясь восторгом и ужасом, опять как вчера. Но комната в солнце, неубранная кровать, Кузьма с разинутым ртом на корточках перед печкой — все это привело его в себя. С колебанием взглянул в зеркало, увидел он себя обычным, слегка разрумянившимся, смущенно улыбающимся, в высоком воротничке, в желтых с цветочками подтягивающих подтяжках. Сдерживает дрожь гнева и внезапного восторга. Миша старательнее, чем всегда, причесался. По-новому строго сказал Кузьме: «Подавай же завтрак. И чтоб порядок был у меня, а не то я сегодня же дяденьке напишу». Удивленный Кузьма прислуживал быстро и почтительно. Чувствуя себя стройным, как-то особенно красивым, окончательно оправился Миша перед зеркалом, принял от слуги чистый платок и перчатки и веселым, преувеличенно замедленным шагом прошел в переднюю по ярко освещенным комнатам, ликующе блестевшим празднично вычищенными полами. Быстро шел Трубников вдоль канала, радуясь не только морозному солнцу, зимнему небу, солдатам с музыкой, возвращавшимся по Гороховой с парада, но еще чему-то смутному и слегка страшному, тайному и торжественному. Милостиво он улыбался встречным, и, казалось, ему все думали и даже говорили про него: какой прекрасный молодой человек, кто бы он был. Уже почти у самого Невского Миша остановился на углу против моста. Всю улицу занимали вазы, загораживая проход. Пережидая их, я поднял глаза и вдруг узнал перекресток, на котором встретил вчера господина Цилериха. И статуи на мосту, и покосившиеся тумбы, и тысячи других мелочей вдруг напомнили мне вчерашнее. Не без волнения отыскивал я дом, в освещенных окнах которого видел вчера бал, послуживший как бы началом чудесных приключений прошедшей ночи. «Эй, берегись, Борчук!» — крикнул на зазевавшегося возчик, и Миша, сторонясь лошади, вбежал на высокий мост. Напротив стоял длинный облупленный дом, выкрашенный когда-то в зеленую краску, но теперь посеревший. Оборванные ставни, сломанная водосточная труба, грязный вход придавали ему вид неопрятный. Подойдя ближе, рассмотрел Мишу широкую белую доску с надписью: «Гамбургская ресторация. Для почтенных посетителей освобождается зало под свадьбы, обеды и семейные вечера по вольной цене». Какие глупости! Какие глупости! Воскликнул Миша, прочитав. Какие глупости! Какие глупости! И засмеялся так громко, что встречные останавливались и глядели ему вслед. Нанимая извозчика, все еще не мог удержаться Миша от смеха, еле выговаривая: «Полетели». «Веселый барин!» — ухмыльнулся кучер, застегивая полость. От быстрой езды и мороза у меня дух захватило. Мелькнули на Невском кареты, офицеры в санках. У Френделя Похотин окликнул меня, но я только рукой махнул, зажимая рукавом лицо от смеха и холода. И весело и вольно было так скакать по рыхлому снегу. Все мысли тяжелые и мрачные куда-то уплыли. Всю дорогу без причины радовался я и улыбался сам себе. И думал только: хороший извозчик попался, надо полтину дать. Который с самого детства входил Трубников с чувствами противоречивыми, всегда взволнованный, весело и легкомысленно, выскочил Миша из саней и вбежал, бросив шинель швейцару на площадку второго этажа. Лакей поднялся со стула и как-то почтительнее, чем всегда, выговорил: «С праздником, Михаил Иванович!» Получивший неожиданный рубль на чай, совсем удивленным голосом, выпрямивши в струнку, доложил: «Его сиятельство ждут вас и просили обождать в гостиных. Княжна-с там». Равнодушно и быстро вошел он в белую с золотом залу. Холодный порядок стульев, тщательно расставленных вдоль стен, задернутых чехлами люстр, венецианских зеркал в простенках, нарушен был богато разукрашенной елкой посередине. Ее сладким и ободряюще праздничным ароматом была наполнена комната. По далекому ряду комнат шла к Мише навстречу Наденька. Без тени былого смущения ответил он на ее задорную улыбку улыбкой и так сжал ее руку, целуя, что княжна на минуту потупилась удивленно и даже смущенная. «Где вы пропадали, кузен? Мы были так обеспокоены вашим припадком». «Да-да, теперь все это прошло». «Что прошло? Что было? Не томите, Мишенька». Миша с улыбкой рассматривал вздрагивающую мушку, обозначавшую согласие на румяной щеке, и чувствовал, что больше никакими улыбками, никакими неуместными словами его не смутить. Глядя на розовое личико, задорное и любопытное под легкой прической в греческом стиле, на праздничное, зеленое с лентами цвета заглушенной жалобы платье, открывавшее локотки, делалось ему еще веселее и свободнее перед этой девочкой, недавней насмешницей, недавним предметом тайных вздохов. «Странные встречи бывают, кузиночка. Я могу позабавить вас удивительной сказкой в стиле, столь любимым вами». «Странные встречи бывают, кузиночка. Я могу позабавить вас удивительной сказкой в стиле, столь любимым вами», полушутя и намекая с подавляемой гордостью, что многое должен он пропустить, начал рассказывать Миша у большого окна, в котором виднелся на зимнем пылающем закатном небе тонкий розовый месяц. «Ах, как это хорошо!» «Да, забавный случай. Но я не очень-то поддался их шуткам». «И вот вы принц, это правда? Сегодня, как только вы вошли, я заметила, что вы изменились». «Но ведь принц одной только ночи». «Нет, теперь навсегда для меня вы принц. Я завидую вам, Мишенька». «Но ведь вы знаете, что сделаться принцессой ваша власть». «Но ведь вы знаете, что сделаться принцессой ваша власть», наклонясь, тоже шепотом ответил Миша и с небывалой, самого его испугавшей смелостью, он поцеловал княжну в розовую щеку. Князь Григорий, из каких-то сложных расчетов, давно желавший подобного оборота дела, помедлил в соседней гостиной и, кашлянув, вышел в зал, возможную ласковость придав лицу. «Я очень рад», — начал он, растроганно обнимая Мишу. Эпилог, в котором все невзгоды и чудесные приключения Миши Трубникова являются только смутными воспоминаниями. Праздничные и именинные дни, когда князь Григорий приказывал сервировать стол голубым фаянсом, рыбную тарелку с много от склейки пострадавшей госпожой Помпадур, дворецкий всякий раз зорко наблюдал, чтобы ставили никому другому, как сидевшей в самом краю Эмилии Васильевне, бывшей Бонне княжны, особе по положению самой низкой из допускаемых княжескому столу. Миша же надежды князя не оправдал и на княжне не женился, что вызвало большой скандал и служило пищей светскому злоречию не менее 2 недель. Получив наследство, которое для него ожидал только князь Григорий, Трубников вышел в гвардию, лицея не кончив. Томный вид застенчивого мальчика нашел он нужным не оставлять и в офицерском мундире, хотя общая молва указывает на него как на затейника многих отчаянных и нескромных шалостей. Решительным ударом в атаке на благосклонных к нему дам, хвастаясь товарищем, называл он трогательный рассказ о посвящении его господином Цилерихом в ночные принцы. Вы слушали инсценированные страницы романтической повести Сергея Услендера «Ночной принц». В передаче были заняты народный артист РСФСР Николай Мартон, заслуженный артист России Борис Улитин, народный артист России Валерий Никитенко, заслуженная артистка РСФСР Валентина Панина и народная артистка России Анна Ковальчук. Запись 1997 года.